«Арзамас» представляет курс Елены Баевской «Марсель Пруст. В поисках потерянного времени». Лекция третья. Что Пруст говорит о людях? Во-первых, Пруст был необычайно любопытным и наблюдательным. Во-вторых, он владел уникальным инструментом – интроспекцией. То есть он умел наблюдать за самим собой. И зачем? Для того, чтобы описать те рефлексы, желания, движения души, которые свойственны любому человеку. С помощью этих двух оптических инструментов он дает читателю новый взгляд на его, читателя, собственные чувства и поступки. Я бы хотела остановиться на том, как он это проделывает, как это ему удается. И тут я больше всего буду опираться на книгу французского философа Рене Жирара «Ложь романтизма и правда романа». Книжку необыкновенно интересную. Действие поисков начинается в городке Камбре, куда мальчик каждый год приезжает с родителями из Парижа. Камбре – это замкнутый мирок. Тут все дорожат своими обычаями, привычками, и все знают друг друга как облупленных. К родителям мальчика ходит в гости сосед, который тоже приезжает в Камбре отдохнуть от парижской суеты. Это некто господин Сван, сын дедушкиного друга, милейший человек, холостяк. Он в доме у Марселя считается человеком симпатичным, но каким-то никчемным, ничем не примечательным. «Наша индивидуальность, — говорит Пруст, — создается мыслями других людей». И дальше. «Вероятно, того Свана, которого выстроили для себя мои родные, они по незнанию обделили множеством примет его светской жизни, благодаря которым другие люди, оказавшись в его обществе, замечали, какая утонченность царит в его лице. Поэтому, вылущив все обаяние, мои родные, наверное, вливали в это пустое, ничем не наполненное лицо, на самое дно этих бессмысленных глаз, мутный сладкий осадок, полувоспоминания, полузабвения». Вот так видят Свана люди, которые его не понимают. Дома у мальчика над Сваном принято подсмеиваться в глаза и за глаза. Его угощают ужином, но по-настоящему с ним общаться невозможно. Родные Марселя не знают, кто он такой на самом деле. А ведь он не просто богаче, чей-то сын, он умница, культурнейший человек, знаток искусства, еще и один из самых известных щеголей эпохи и завсегдатай аристократических салонов, и друг герцогини Германской, и друг принца Уэльского, и член жокей-клуба, да мало ли что еще. И хотя родные мальчика о нем узнают кое-что время от времени, они продолжают не понимать. И не по глупости, не из упрямства. Просто они заранее знают, что сын биржевого маклера может общаться только с такими, как он сам, да еще с нотариусами, с врачами, с другими буржуа, но уж никак не с аристократами, не с артистами. Сван не умещается в их картину мира, а они видят только то, что не нарушает их представлений, не беспокоит их. В общем, Пруст показывает, что факты не проникают в сообщество людей, в котором царят верования. Таков городок Камбре. Этот городок отворачивается от истин, которые могут его побеспокоить. И вот этот городок удивительно похож на парижский салон госпожи Вердюрен, описанный во второй части первого тома. Посетители этого салона объединяет тоже тесное единство, тоже единомыслие, общее для всех манера видеть, чувствовать, общее мнение, которое, естественно, поступает от хозяйки салона. Люди, которые находятся в салоне, тоже отбрасывают все, что мешает их духовному единству. И опять чужеродным телом оказывается злополучный Сван. Слишком уж он сильная личность. Но салон Вердюренова обходится с ним гораздо более жестоко, чем Камбре, где как-никак все помнят его покойного отца. Дело в том, что Камбре описывается в образах, которые восходят к временам раннего и средневекового христианства. Это место, в общем, наивное, безобидное. А образы, описывающие салон, напоминают уже об инквизиции, об охоте на ведьм. Госпожа Вердюрен все время должна защищать, оборонять свою тесную компанию от ереси. Почему? Давайте посмотрим. Почему такая разница? У мальчика Марселя боги – это мама, папа и великий писатель Бергот. Это боги явные, далекие. До них невозможно дотянуться, с ними нельзя соперничать. Их можно только любить, им можно поклоняться. У служанки Франсуазы боги – это тети Леони и тоже родители мальчика. У мамы бог – это папа. У папы бог – это начальник, господин де Нурпуа. Эти боги все достаточно удалены от своих поклонников. Они прекрасны, обожаемы, но недосягаемы. А что представляют собой боги в салоне госпожи Вердюрен? С одной стороны, это младшие божества, актеры, музыканты, художники, которые воплощают в себе искусство с большой буквы. Якобы это верховное божество салона госпожи Вердюрен. Казалось бы, тоже явное божество, да? Но явные боги не имеют большой власти в салоне Вердюренов. Это скорее прикрытие, за которым прячутся тайные боги. Боги ненависти, а не любви. Истинные боги госпожи Вердюрен засели в салоне германтов. Свана изгнали из салона, изгнали жестоко, с позором, когда узнали, что он ходит в салон к герцогине германской. А Вердюренша втайне обожает германтов. А они никогда не пустят ее вульгарную буржуазку в свой изысканный салон. И вот почему она их так демонстративно ненавидит. В общем, легко догадаться, что госпожа Вердюрен лицемерка, и ее культ искусства неискренний. Но только просто удалось разглядеть, что под этим мнимым культом скрывается истинный. Любовь-ненависть к проклятым аристократам. Поэтому Камбре в романе один, а салонов несколько, и между ними кипит скрытая борьба. Камбре невозможно назвать ни либеральным, ни авторитарным, он просто патриархальный. А вот салон Вердюренов явно представляет собой диктатуру. Хозяйка – тоталитарная правительница. Она управляет с помощью демагогии и жестокости. Когда Пруст говорит об отношении Камбре к войне, появляется слово «патриотизм». Когда то же самое он описывает в салоне Вердюренов, возникает слово «шовинизм». Патриотизм, конечно, чувство эгоистическое, но все же это искренний культ героев и святых. А там, где речь идет о шовинизме, возникает соперничество. Этот культ основан на ненависти, а в сущности, кстати, на тайном обожании соперника. Шовинист ненавидит могучую, воинственную, дисциплинированную Германию, с которой воюет Франция, потому что в душе он преклоняется перед войной могуществом и дисциплиной. Теперь самое время поговорить отдельно о снобизме, который Пруст постоянно исследует и обнаруживает, и не только в салонах среди герцогини маркизов, но и у буржуа, и даже в самой гуще народной жизни. Кажется, только два персонажа поисков начисто лишены снобизма. Это мама и бабушка главного героя. Вот есть в Камбре такой персонаж, инженер Легранден. Однажды на площади у церкви, где по воскресеньям можно встретить всех горожан, он не ответил на приветствие родителей Марселя, хотя явно их заметил. Дело в том, что он беседовал с одной местной знатной дамой и не хотел при ней показывать, что он водится с буржуазией. Сам он себя позиционирует как любителя искусства и даже писателя. Позже Марсель спросил у него, не знаком ли он с герцогами германскими. И вот что происходит дальше. Цитата. «Нет, я с ними не знаком», — сказал он. И этот простой, в сущности, столь неудивительный ответ прозвучал у него не так легко и естественно, как можно было ожидать. «Нет». Он произнес его с ударением на каждом слове, склонившись ко мне и качая головой, с настойчивостью, которую вносят в неправдоподобное утверждение, чтобы в него поверили, как будто то, что он не знаком с германтами, нелепое недоразумение и одновременно с напыщенностью, как человек, который не может замалчивать обстоятельства для него мучительное и предпочитает объявить о нем вслух, чтобы другие подумали, что это признание не причиняет ему никаких затруднений, что оно легкое, приятное, непосредственное, и он, возможно, не столько смиряется с этим обстоятельством, то есть с отсутствием отношений с германтами, сколько сам того хотел, следуя какой-нибудь семейной традиции, нравственному принципу или мистическому обету, воспрещающему ему вот именно общаться с германтами. «Нет», — заговорил он опять в пояснение собственной интонации, «нет, я их не знаю, я и не хотел никогда». Я всегда стремился сохранять полную независимость. В глубине души я старый якобинец, вы же знаете. Многие предлагали мне помочь, говорили, что напрасно я не езжу в замок Германт, что я выгляжу невежей, старым медведем. Но такая репутация меня совершенно не пугает, ведь все это правда». В глубине души я люблю на всем свете только несколько церквей, 2-3 книги, немногие картины, да лунный свет в тот час, когда ветерок вашей молодости приносит мне аромат цветников, которых моим старым глазам уже не различить. Я не совсем понимал, почему не ходить в гости к незнакомым людям значит дорожить своей независимостью, и по какой причине это делает вас невежей и медведем. Но я понимал, что Легранден не вполне правдив, когда говорит, что любит только церкви, лунный свет да молодость. Он очень даже любит людей из замков, и до того боится им не понравиться, что не смеет показать им, что дружит с буржуа, с сыновьями нотариусов или биржевых маклеров. Предпочитая, чтобы истина, если ей суждено открыться, вышла наружу в его отсутствие отдельно от него и заочно. Он был снобом. Вот, по-моему, самое точное описание сноба и снобизма, которое существует в литературе. Но и это еще не все. Пруст препарирует несчастного Леграндена, как какой-нибудь Базаров лягушку. Это, конечно, не означает, что господин Легранден кривил душой, когда обрушивался на снобов. Откуда ему было знать, что он сноб? По крайней мере, сам бы он об этом не догадался, потому что мы знаем всегда только о чужих пристрастиях, а все то, что нам удается узнать о наших собственных, сообщают нам другие люди. Снобизм Леграндена никогда не советовал ему почаще навещать какую-нибудь герцогиню. Он настраивал воображение Леграндена так, чтобы эта герцогиня представлялась ему наделенной всеми достоинствами. Легранден приближался к герцогине, воображая, будто уступает всем чарам ее ума и добродетелей, кои неведомы презренным снобам. И только другие знали, что сам он сноб. Не в силах понять посредническую роль его воображения, они видели сразу и светскую суетность Леграндена, и ее первопричины. Конец цитаты. Вот так и устроен сноб. Часто он сам не знает, что он сноб. Это видно только со стороны. Еще один персонаж романа, Блок, школьный товарищ Марселя, рвался к аристократическим знакомствам и вымогал помощь у Марселя. И Марселю приходилось его знакомить с разными людьми, но при этом Блок еще и уличал его довольно злорадно в том, что сам Блок считал признаками снобизма. Кроме снобизма буржуа, мечтающих проникнуть в те сферы, куда их не пускают, существует еще и защитный снобизм хозяев жизни, аристократов. Они по своей прихоти допускают в свой круг одних, захлопывают двери перед другими, и особенно тут блистает герцогиня Германская. Она умница, у нее невероятное обаяние, чувство юмора. Она изо всех сил уклоняется от общения с занудами. Но по-настоящему знатным гостям, например, особам королевской крови, прощается и невежество, и занудство. Герцогиня их все равно холит и лелеет. Оборотная сторона аристократического снобизма, как яствует из того же романа Пруста, безраздельное дружелюбие к обездоленным. На приеме у германтов Марселя обласкала принцесса Пармская, самая знатная дама в этом собрании, особо королевской крови. Почему же она так любезна? Для Марселя и это не секрет. Она происходила из невообразимо знатного рода и располагала самым огромным состоянием, какое только можно себе представить. И она желала показать ближнему, как бы ни был он беден и как ничтожно ни было его происхождение, что она его не презирает. Любезность принцессы объяснялась двумя причинами. Первой общего характера было воспитание, которое получила эта дочь коронованных особ. Ее мать с самых юных лет внушала ей полное смиренной гордыни заповеди евангельского снобизма. Теперь каждая черта лица, каждый изгиб плеч и движение рук ее дочери словно твердили: «Помни, что если по произволению Господа ты рождена на ступенях трона, ты не должна презирать тех, кто уступает тебе в знатности и богатстве. Напротив, имей доброту к малым сим. Твои предки были принцами Клевскими и Юлихскими с 647 года. Господь в своей милости пожелал, чтобы ты владела почти всеми акциями Суэцкого канала и чтобы акции Royal Dutch Shell у тебя было втрое больше, чем Эдмона де Ротшильда. Специалисты по генеалогии отслеживали твою родословную, начиная с 63 года после Рождества Христова. Среди твоей родни две императрицы. Поэтому в разговоре. Никогда не подавай виду, что помнишь о столь великих преимуществах. И не потому, что они бренны. Ничто не может поколебать древность твоего рода, и люди всегда будут нуждаться в нефти. Не потому, а потому, что все и так знают. Твое происхождение выше, чем чье бы то ни было, а твои средства вложены лучше некуда. Помогай обездоленным. Давай всем, кто по Божьему промыслу не оказался вознесен так же высоко, как ты. Все, что можешь им уделить, не роняя своего сана. То есть помогай им деньгами, даже служи им, сестрой милосердия, но, разумеется, не приглашай их на свои вечера. Это не пойдет им на пользу, а только пошатнет твой престиж и тем самым уменьшит действенность твоих добрых дел. Вот такие заповеди великосветского снобизма. И еще скажем немного о том, как отразились в романе события, которые на глазах у Марселя Пруста потрясли мирную жизнь Франции. Сперва о деле Дрейфуса. У Пруста особый талант не показывать в романе своей яростной приверженности партии дрейфусаров, сторонников Дрейфуса, а исследовать противоречивые процессы в обществе, вызванные этим делом и последовавшие за ним. Напомню, что капитана Дрейфуса, эльзасского еврея, в 1894 году осудили за шпионаж. В 1899 лицемерно помиловали, хотя его невиновность была уже ясна даже самим судьям. Его помиловали и освободили, но только в 1906 году, то есть через 12 лет, его полностью оправдали. Общество на это время разделилось резко на два враждебных лагеря. Дрейфуса защищали и поддерживали, например, писателей Эдмон Ганкур, Эдмон Ростан, Анатоль Франс, художники Клод Моне, Камил Писсаро, Поль Синьяк, актриса Сара Бернар. А обвиняли его писатели Жюль Верн, Морис Баррес, Леон Доде, художники Эдгар Дега, Поль Сезанн, Анри Матисс. Надо сказать, что сам Пруст не просто входил в число сторонников Дрейфуса, но собирал подписи в его поддержку и в поддержку Эмиля Золя, который выступил в защиту Дрейфуса, и полковника Пикара, который сыграл деятельную роль в оправдании Дрейфуса. Но как раз об этом в «Поисках» ни слова. Как часто у Пруста, он показывает происходящее опосредованно, глазами других людей и даже глазами потомков. Он рассказывает, как в одном и том же кафе рядом с дрейфусарами в соседнем зале собираются антидрейфусары. Дрейфуса и его сторонников они считали предателями, хотя спустя лет этак 25, когда понятия уже уточнятся и дрейфусарство приобретет в истории ореол изысканности, сыновья этих самых молодых аристократов, ценители большевизма и вальса, будут рассказывать интеллектуалам, донимающим их расспросами, что да, разумеется, если бы они жили в то время, то были бы за Дрейфуса. Или вот еще одна история, рассказанная Прустом. Принц Германский, милитарист, ярый патриот и антисемит, сопоставляя известные ему факты, пришел к выводу, что Дрейфус осужден без вины. Он не смеет признаться в своем выводе ни одному человеку, потому что все его окружение состоит из оголтелых ненавистников Дрейфуса. И вот он идет к своему кюре, к священнику, и по секрету просит отслужить мессу за здравие Дрейфуса. При этом он узнает от кюре, что его жена по секрету от мужа уже поступила точно так же. Оказывается, что муж и жена по секрету друг от друга читали прогрессивные журналы и молились за Иудея Дрейфуса, пока он сидел в тюрьме на чертовом острове. Но они держат это в тайне. Совершенно по-другому выглядит обстановка в семье Сванна. Сам Сван – еврей и умный, благородный человек, всецело за Дрейфуса и даже и не думает скрывать свои убеждения, открыто подписывает письма в его защиту и так далее. И все светское общество, которое еще недавно с ним носилось и так его обожало, теперь возмущено и не хочет больше его видеть. Но это относится только к Сванну. Его жена Адетта общается только с антидрейфусарами. Она становится ярой патриоткой, шовинисткой. И в результате общество прощает ей неправильную позицию ее мужа. Наоборот, ее теперь уважают еще больше. Или вот лучший друг Марселя, Роберт де Сен-Лу, был пламенным дрейфусаром, пока продолжался его роман с актрисой Рошелью, еврейкой, интеллектуалкой и, естественно, сторонницей Дрейфуса. Но после того, как они расстались, Рошель его бросила. Роберт вспомнил, что он военный, а значит, должен быть патриотом, и перешел в стан противников Дрейфуса. Интересно, что при этом его дружба с рассказчиком сохраняется. И тут можно вспомнить, что сам Марсель Пруст дружил, например, с Леоном Доде, который был и антисемитом, и милитаристом. И хотя общественное воззрение его друга его очень огорчали, но, тем не менее, дружба сохранялась, и Пруст даже посвятил Леону Даде том Германтов. Отношения, дружба двух писателей сохранялись до конца жизни Пруста. Удивительно еще и то, что Леон Даде при яростных атаках на идеи, которыми дорожил Пруст, относился к другу с нежностью и оплакивал его смерть. Другое социальное испытание, описанное в романе, это война, которую мы теперь называем Первой мировой. Ее отвратительная сторона – это патриотизм салона Вердюрена, который очень скоро переходит в самый ужасный шовинизм. С другой стороны, такой высокий полюс войны – это героизм Сен-Лу, который гибнет, прикрывая отступление своих солдат. Пруст не очень много говорит о войне, и чувствуется, что ему это как бы не очень интересно. Но все-таки отдельное высказывание по роману рассеяно. Пруста бесит, что читателям предлагают всякие пророчества, а когда сбывается что-то совершенно противоположное предсказанному, авторы, не смущаясь, предлагают публике новые версии развития событий и даже не снисходят до того, чтобы оправдывать свои ошибки. Конца войне все не было видно, и тем, кто уже много лет назад, ссылаясь на самые надежные источники, заявляла о якобы начавшихся мирных переговорах, уточняя даже условия соглашения, теперь в беседах с вами даже в голову не приходило извиниться за свои тогдашние ложные сведения. Они о них просто-напросто забыли и уже были искренне готовы распространять другие, о которых забудут так же быстро. Читатели достойны журналистов, Каждый читает газеты точно так, как любит, то есть с повязкой на глазах. Никто не пытается понять факты. Просто слушают сладкие речи главного редактора, как слушают слова любовницы. Нас победили, но мы довольны, поскольку сами видим себя не побежденными, а победителями. Конец цитаты. Не правда ли, звучит вполне современно? Вообще, в романе «Война», так же, как дело Дрейфуса, показана не столько сама по себе, сколько через то влияние, которое эти события оказали на французское общество. И Пруст верен принципу доверять только своим впечатлениям и своим ощущениям. Сам он патриотических статей не писал. После недолгого отъезда, в самом начале, он всю войну прожил в Париже, а, между прочим, фронт подходил к Парижу довольно близко. Он находился в своей спальне в доме на бульваре Осман, рассматривал карты, читал каждый день по 7 газет и продолжал писать. В 16-м году он написал Гастону Галимару, своему издателю и другу: «В моей книге нет ни капли антимилитаризма, наоборот, но газеты очень глупы, и в моей книге им изрядно досталось. Они на меня разорутся». В другом письме Пруст замечает, что пресса куда ниже уровнем, чем великие события, о которых она пишет. А особенно возмущают его нападки на немецкую культуру в французской прессе. Такой прекрасный композитор, как Сен-Санс, разразился статьями, в которых нападал на Вагнера, как будто Вагнер отвечает за германский милитаризм. В одном письме Пруст воскликнул: «А если бы мы воевали не с Германией, а с Россией, что бы они говорили о Толстом и Достоевском?» В общем, культура отмены, о которой в последнее время столько разговоров, родилась далеко не сегодня, но для Пруста она была неприемлема. В следующей лекции о стилистических приемах в романе.